Саузе Филиппу было хорошо. Ему нравилось управлять домашним хозяйством. Он называл это командовать кораблем. Однако герцогу хотелось получить под начало и настоящий корабль. В октябре 1949 года он был назначен первым помощником капитана на эсминец «Чекерс», флагманское судно первой средиземноморской флотилии эскадренных миноносцев, базировавшейся на Мальте. Здесь же оказался его дядя Маунтбеттен, в карьере которого произошел пристранный кульбит. С должности вице-короля, а затем первого генерал-губернатора Индии, он вернулся на флот и возглавил первую крейсерскую эскадру. При этом Маунтбеттен получил чин вице-адмирала, однако в Средиземноморском флоте занимал далеко не самую видную должность. Чита Маунтбеттенов жила на вилле Гардаманья, и Филипп частенько гостил у них. Дядя рассказывал, что поначалу отношения складывались непросто. Принц всячески показывал, что теперь он полностью независим и не подвержен чему-либо влиянию. Маунтбеттена это обижало. Он жаловался своей любимой дочери Патриции. «Когда у тебя нет собственного сына, а лишь пара племянников да зять, можешь хоть в лепешку расшибиться, но они не станут относиться к тебе, как к родному отцу. Конечно, я их не виню, но иногда бывает очень горько». Однако со временем хорошие отношения между дядей и племянником восстановились. «Мы с Филиппом в таких же отношениях, как и в 1946 году», — писал Маунтбеттен. «Поговорили по душам, и он признался, что очень боялся вновь оказаться от меня в зависимости». 20 ноября Елизавета вылетела к мужу на Мальту. Несколько дней она провела в резиденции губернатора, а затем, отдав дань протоколу, распрощалась с ним и перебралась к Маунтбеттенам. Дядя Филиппа, счастливый тем, что имеет таких высоких родственников, с удовольствием оказал гостеприимство наследнице престола. Возможно, адмирал был слегка влюблен в принцессу. Своей дочери он говорил: «Ты не представляешь, как я к ней привязался. Лилибет, само очарование, та небольшая частица сердца, какая у меня еще осталась, принадлежит всецело ей. Она божественно танцует, очень любит отплясывать со мной самбу и при этом говорит мне всякие комплименты». Маунтбеттену очень хотелось знать, что говорит о нем Елизавета. Он ведь помнил слова Филиппа о том, что принцесса его недолюбливает. Поэтому Маунтбеттен поручил дочери выяснить, как обстоят дела ныне. Первоначальное мнение Елизаветы о Маунтбеттене формировалось под влиянием матери, относившейся к этому джентльмену весьма прохладно. Однако на Мальте, познакомившись с Маунтбеттеном получше, принцесса искренне к нему привязалась. Он был веселый собеседник, душа общества, да и к тому же после того, как погиб герцог Кентский, а герцог Виндзорский угодил в изгнание, близких родственников у Елизаветы осталось не так уж много. Принцессе легче давалось общение с людьми старшего возраста, чем с ровесниками. Кроме того, Маунтбеттен обожал поло, а стало быть, лошадей, которых Елизавета страстно любила. На Мальте под влиянием дяди Филипп тоже увлекся этой спортивной игрой. На матчах Елизавета обычно сидела рядом с Маунтбеттеном на трибуне, а Филипп носился по полю в седле. Характерно, что Елизавета запоминала не столько игроков, сколько лошадей. Допустим, Маунтбеттен показывает на кого-то из играющих и говорит: «Это такой-то». А Елизавета его поправляет: «Не может быть, ведь этот человек сидит на грейлинге, а значит, это такой-то». Свита принцессы относилась к дяде Дике с подозрением. Браунинг, слишком хорошо знавший своего бывшего шефа, отрядил на Мальту одну придворную даму с напутствием: «Не забывайте, что там Дики, который любит играть в карты не на столе, а под столом». И еще просил присматривать, чтобы принцесса Елизавета не попала под влияние Дики. Все в Гардаманье было для принцессы внове. Она подолгу смотрела из окна на гору, склоны которой были изрыты пещерами, где жили люди. Это было так не похоже на Букингемский дворец, Кларенс Хаус. Несколько месяцев, проведенных на Мальте, были единственным периодом жизни Елизаветы, когда она жила почти нормальной жизнью. Просто, как жена морского офицера, вдали от прессы и толпы. Правда, неизменный детектив по-прежнему был с ней рядом. Приехал на Мальту и Майкл Паркер, неразлучный со своим другом. «Они с принцем Филиппом вели себя как мальчишки», — вспоминает один из придворных. «И за водилой всегда был Паркер». Развлечения были разные. Плавание, танцы, пикники, экспедиции на лодках вокруг острова. Елизавета ходила в магазин, посещала парикмахерскую, весело болтала с офицерскими женами. Она была счастлива. Снова вынашивала ребенка и, похоже, не слишком скучала по маленькому сыну, оставшемуся в Лондоне на попечении нянек. А Рождество мальчик провел с бабушкой и дедушкой в Сандрингеме. Возможно, тогда-то он и проникся к бабушке любовью, которую сохранил и поныне. Король во внуке тоже души не чаял. Он писал дочери письма, очень похожие на те, которые в свое время писал ему Георг V, рассказывая о маленькой внучке Елизавете. «Малыш так хорош, что не передать словами. Люблю смотреть, как он топает по комнате». 28 декабря Елизавета вернулась в Англию, а ровно 3 месяца спустя снова вылетела к мужу. В апреле ей исполнилось 24 года. Питер Хаус, флаг-капитан Маунтбеттена, организовал по этому случаю офицерский хор. В 8:45 утра 21 апреля у принцессы зазвонил телефон. Она сняла трубку и услышала, как нестройный хор в сопровождении оркестра поет «Счастливого дня рождения». Маунтбеттену о реакции принцессы рассказывала Бабо, находившаяся в это время в комнате. Дерибет ужасно разволновалась и все повторяла. «О, спасибо, спасибо, это очень мило, но скажите, кто вы?» Потом они пропели второй куплет, и подключилась волынка. Лилибет сначала побледнела, потом покраснела, потом расплакалась. Маунтбеттен говорил про нее. «Она так мила и привлекательна, это просто невероятно. Иногда мне кажется, что она тоже ко мне неравнодушна, но слишком хорошо воспитана, чтобы это показать». Рожать Елизавета улетела в Англию. Мальту она покинула 9 мая, но из-за штормовой погоды пришлось сделать посадку в Ницце. Принцесса заночевала в отеле «Негреско», а наутро продолжила путь. Это был очень счастливый период в ее жизни. Она говорила одной из своих подруг. «Мы с Филиппом так радуемся ребенку. Надеюсь, Чарльз отнесется к нему по-доброму. До сих пор он видел вблизи лишь малышку Юстонов, которая ему совсем не нравилась. Он пытался открутить ей пальцы и выдавить глаза. Правда, девочка воспринимала все это безмятежно, потому что у нее старший братик 2 лет, который, должно быть, ведет себя точно так же». Морская карьера Филиппа развивалась успешно. Он должен был стать вот-вот капитаном 3-го ранга и получить в командование корабль. Он останется на Средиземноморье еще на какое-то время, потому что сбылась его давняя мечта. Он получил свой корабль. «Можете себе представить, в каком он возбуждении», — писала Елизавета. Однако принц все же прилетел вслед за женой в Англию. Они встретились 27 июля, а 15 августа родилась принцесса Анна Елизавета Алиса Луиза. Это произошло в Кларенс-хаузе. Для маленького принца Чарльза, должно быть, настали трудные времена. Сначала вернулся папа, которого он давно не видел. Потом в доме появилась маленькая сестренка. Сохранилась фотография, на которой маленький Чарльз заглядывают в колыбельку с явным недоумением на лице. Малышу исполнилось 2 года. Отца он не видел почти год. Мать наведалась к нему лишь эпизодически. А тут в центре внимания взрослых вдруг оказалась крохочная сестра. Лишь бабушка с дедушкой, да няни, хранили верность будущему наследнику трона. 1 сентября Филипп снова вылетел на Мальту, а в декабре за ним последовала Елизавета. На Рождество, как обычно, принц Чарльз отправился к бабушке и дедушке в Сандрингем, только на сей раз вместе с ним поехала маленькая принцесса. Филипп был назначен капитаном фрегата «Мэгпай». Деятельность принца в роли командира корабля оценивают по-разному. В этом человеке был очень силен дух соперничества. Он хотел, чтобы его судно всегда и во всем было самым лучшим, и на маневрах, и даже в спортивных состязаниях. На ежегодной регате команда Мэгпая победила в 6 состязаниях из 10, причем сам капитан тоже сидел на веслах. Те из матросов, кому герцог нравился, говорили, что он вкалывал, не покладая рук, но обращался с нами как джентльменами. Те же, кому принц не понравился, заявляли, что лучше сдохнуть, чем служить на таком корабле, и вспоминали, что капитан метался по палубе, как тигр в клетке. Фрегат совершил несколько официальных визитов в разные порты, а в декабре эскортировал Елизавету, следовавшую на корабле «Сарпрайз» в Грецию, к родственникам Филиппа, его кузену королю Павлу и королеве Фредерике. В апреле 1951 года Эдинбурге посетили с официальным визитом Рим. Посольство устроило роскошный прием в честь дня рождения принцессы, но Елизавета этому совсем не обрадовалась. Она мечтала спокойно посидеть с мужем в каком-нибудь римском ресторане. После этого она с Филиппом несколько дней не разговаривала. «И правильно, так ему и надо», — вспоминает один из свидетелей.